и ушел из жизни, не склонив головы. Афининам не понадобились столетия, чтобы признать Сократа невиновным. Через несколько лет они воздвигли бронзовую статую мудреца, изгнали из города тех, кто затеял позорное судилище. В истории древнего мира были и другие мыслители, которые не желали принимать на веру существовавшие представления о мироздании, стремились к познанию природы. Они подвергались преследованиям, гонениям, их обвиняли в безбожии, в вольнодумстве. Одной из жертв стал знаменитый философ Анаксагор. Вопреки утверждениям жрецов о том, что Солнце — это бог Гелиос, ежедневно пересекающий небосвод на золотой колеснице, он заявлял, что не верит подобным выдумкам. Солнце — не что иное, как сгусток огня, оторвавшегося от Земли силой вращения. Анаксагор нарушил принятое в Афинах постановление, которое требовало привлекать к суду людей, неверующих в богов и распространяющих учения о небесных явлениях. Его не предали суду. Его, старого и больного, просто изгнали из города. Но прошло время, и на его могиле высекли надпись: «Тот, кто здесь погребен, перешел пределы познания, истину строя небес, ведавший Анаксагор». Подобно Анаксагору был изгнан из родного города и долгие годы скитался на земле Эллады философ и поэт Ктенофан. Перебирая струны кефары, он пел о том мире, каким представлял его сам, а не каким заставляли его видеть жрецы. Он осмеливался говорить о том, что не боги создали людей по своему подобию, а люди создали богов по образу своему. Неспровергатель богов, он слагал язвительные строки. «Если бы руки имели быки и львы и коровы, и могли бы руками писать и дела ими делать, лошадь создала бы подобное ей, а корова — корове. Бога идею они бы описали и форму слепили, ровно такую, какую собой они сами являют». Жрецы не могли простить ему богохульство. Он был их злейшим врагом и всю жизнь должен был спасаться от их преследований. Трудная судьба выпала на долю Протагора, которого современники называли мудростью. Он написал сочинение о богах, начинавшееся следующими словами: «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию. И вопрос темен, и людская жизнь коротка». Ему тоже пришлось спасать свою жизнь, тайком покинув Афины. А его сочинения были приговорены к сожжению. Их было много — философов, естествоиспытателей, неутомимых искателей, пытавшихся найти ответы на вопросы, которые стояли перед человечеством. Конечно, проще всего объяснить мир, лежащий вокруг нас, ссылаясь на неисповедимые пути богов, сотворивших его и управляющих им. Но тогда так и остались бы неведомы людям законы развития природы и общества. Так и остался бы человек навсегда рабом стихийных сил, чуждого ему и загадочного мира. И в том, что человечество смогло обрести великую мощь, проникнуть в самые глубокие тайники мироздания, оно должно быть бесконечно благодарно тем, кто жертвовал своим благополучием и счастьем во имя великой цели — познания Вселенной. Каждое поколение рождало своих героев науки, одержимых жаждой познания. Каждое поколение рождало мучеников науки. Обвиненный в безбожии величайший философ древности Аристотель и проведший долгие годы в заключении выдающийся мыслитель Востока Ибн Сина, брошенный в темницу английский ученый Роджер Бэкон и окончивший жизнь от руки убийц узбекский астроном Улугбек, сожженный на костре пылкий испанец Мигель Тервет и убитый в Варфоломеевскую ночь француз Рамус, великий борец за истину Джордано Бруно и представший перед судом Инквизиции Галилео Галилей. Этот трагический список — красноречивое свидетельство векового конфликта между наукой и религией. На мраморном памятнике, установленном в Риме на площади цветов, где почти 4 столетия назад был сожжен на костре Джордано Бруно, выбиты слова: «Джордано Бруно от века, который он предвидел». Эти слова с полным правом можно было бы поставить на памятниках другим мыслителям, которые смотрели в будущее, проявляя мужество и стойкость, смелость и решительность в борьбе с мракобесием.